Снежные горы. Уже полдневная пора палит отвесными лучами, и задымилась гора своими черными лесами. Внизу, как зеркало стальное, синеют озеро струи, из камней, блещущих на зное, в родную глубь спешат ручьи. И между тем, как полусонный, наш дольний мир, лишенный сил, проникнуть негой благовонной, во мгле полуденной почил. Горе, как божества родные, над издыхающей землей играют выси ледяные с лазурью неба огневой.